301. Май 23. Служение красоте может быть сознательным, постоянным и углубленным. Прежде всего, красота в мыслях. Мало кто не постыдится мыслей своих, если сделать их доступными для лицезрения. А надо, чтобы не постыдились. Ведь когда-то все же придется столкнуться с отсутствием тайны, и к этому сознание должно быть готово. Пока же можно упражняться в таком мышлении упорно, настойчиво и целеустремленно, насыщая образы мыслей своих красотою. Ни раздражение, ни зависть, ни ложь, ни лесть, ни страх, ни все прочие отрицательные качества духа не согласуются с красотою. Только насыщенная красотою мысль может быть ясно сияющей. Реакция такой мысли на сознание благотворна и возвышающая. Она как бы поднимает сознание над суетой и сутолокой жизни. В ней свет. Не войти в царство света с неочищенной мыслью. Крылатые, чистые, пронизанные красотою мысли возносят дух в высшие сферы. Скажите тем, кто хочет быть с нами, чтобы соблюли мысль.